Вот сломанная порывом ветра, упавшая с одного из деревьев ветка, вертикально воткнувшаяся в песок. И разница была только в одном. В видении, которое посетило Макиша некоторое время назад, вот здесь, рядом с равносторонним треугольником травы, лицом к нему лежал человек, которого он хотел спасти. И у подножия трех одиноких деревьев дымились обломки его летательного аппарата. Он медленно побрел назад к форпосту. Так что же все это могло значить? И прежде всего, почему вторая галлюцинация так отличалась от первой, в то время как галлюцинации Данилевского были все одинаковы? Данилевский все время сражался с птицами и терпел поражение. А он, Макиш, победил. Он резко остановился. Он победил, и поэтому вторая галлюцинация была у него другой. Данилевский терпел поражение, и поэтому был обречен снова и снова сражаться. А если бы Данилевский тоже хоть раз победил? Но он проигрывал раз за разом, и галлюцинации у него повторялись. Повторялись, как будто кто-то ждал, когда же он все-таки найдет оружие против птиц. А решение было таким простым, требовалось только немного воли, стойкости, мужества. Макиш помотал головой. Нет, это все-таки было невозможно. Но ничем другим это тоже невозможно объяснить. Значит, какой бы невероятной она ни казалась, надо достроить эту гипотезу до конца. Итак, он опустился на песок и, чувствуя, как сильно бьется сердце, стал развивать эту невозможную, невероятную, фантастическую и вместе с тем все объясняющую мысль. Галлюцинации искусственного происхождения. Они вызываются, например, каким-нибудь излучением. Испытуемому дается задача. Сначала бой с птицами. И хотя испытуемый остается во время вызванной галлюцинации в неподвижности, в мозгу его происходит работа, которая кем-то и как-то фиксируется и оценивается. Мозг принимает решения, определяющие поведение человека в заданной ситуации. Разные люди ведут себя по-разному. Мозг Данилевского никак не мог решить предложенную задачу, и поэтому задание все время повторяли. А он, Макиш, победил, и тогда ему дали другое задание. Но кто и зачем? Зачем? Да просто для того, чтобы узнать цену существу, появившемуся вдруг на Лигейе. Для того, чтобы определить, чего от него можно ждать, достоин ли он внимания. Данилевский испытания не выдержал, а сам он решил задачу с первой попытки. Возможно, ему просто повезло, возможно, у него лучшая реакция, больше выносливости, чем у Данилевского, и это определило те решения, которые принимал его мозг во время вызванной галлюцинации. Вероятно, первое испытание, бой с птицами, было испытанием на смелость и находчивость, тогда второе — на доброту, сострадание, готовность помочь. Он снова покачал головой. Если галлюцинации действительно были испытаниями, не слишком ли жестокими они оказались? Данилевскому они измотали нервы. Хотя, возможно, он сам виноват, раз так быстро сдавался. И почему, собственно, испытания были жестокими? Ведь на самом деле ни Данилевскому, ни ему самому не грозило никакой опасности. Все было воображаемым, все было похоже на тренировочный полет, когда для курсанта имитируются различные экстремальные ситуации, а на самом деле он работает на тренажере. И все-таки, если какая-то цивилизация встречает представителей другой цивилизации, нужны ли вообще какие-то испытания? Ведь такие встречи должны быть невероятно редки. У землян, во всяком случае, не было еще ни одной такой встречи. Он усмехнулся и, как маленький мальчик в песочнице, стал струей сыпать на ладони песок. А как, собственно, вели бы себя мы сами, если б на Землю вдруг прилетел разведывательный корабль из неизвестно каких далей Вселенной? бросились бы к ним с радостью, как об этом чаще всего писали, представляя себе такой момент писатели-фантасты.